Часть 17. Полые горы были больше, чем я могла себе представить. Мы шли вдоль их подножия, а над нами возвышались горные пики. Во всех текстах, которые я читала в библиотеке лорда Байрона, говорилось о том, насколько они малы по сравнению с горами в Рошпоре, и даже еще меньше по сравнению с легендарными горами Фейри, существовавшими по ту сторону границы. Кэллум проследил за моим взглядом, когда я в сотый раз окидывала взором склоны гор. Как он и говорил, мы добрались до хребта до наступления темноты, но сейчас солнце садилось за горные вершины, заливая лес у подножия жутким золотым сиянием. Мы отошли на довольно большое расстояние от границы с землями Фейри, и здесь листья, уже окрасившиеся в желтый и оранжевый цвета и прихваченные первыми заморозками, начали падать на землю. Магия Фейри была слишком далеко, чтобы поддерживать признаки жизни холодными осенними ночами. После того, как Кэллум заявил, что в один прекрасный день я приду к нему и добровольно отдам свое тело, он говорил со мной только мимоходом. Он никак не мог понять, что, хотя я и не представляла себе долгой и счастливой жизни с мужчиной, который однажды станет моим мужем, мне все равно требовалось нечто большее, чем обещание одной ночи удовольствий. Как бы мне не хотелось сохранить свое сердце, я подозревала, что такой человек, как Кэллум, проскользнет таки внутрь и заберет его себе, если я ему позволю. Без обещания завтрашнего дня или вообще без будущего такая привязанность могла закончиться для меня только горем, независимо от того, останемся мы живы или умрем. Я не была настолько наивна, чтобы думать, будто такой человек, как он, захочет долгих отношений после первой победы, даже если мы когда-нибудь найдем себе подобных. Но его энергия, его сила была такова, что осязаемо перекатывалась у меня по коже, когда он обращал на меня свой взгляд. Эта сила не исходила от дикой охоты или магии Фейри из-за разрушившейся завесы. Эта сила исходила от него самого. Я подозревала, что по своей природе это была вовсе не магия, а то, чем он обладал задолго до того, как его пометили. Это был просто Кэллум, и это делало его еще опаснее. «Нам надо найти место для ночлега». Наконец пробормотала я, ненавидя себя за то, что мой голос дрожал от мысли о еще одной ночи, проведенной вне укрытия во мраке леса. «У меня есть идея получше. Пойдем со мной», — сказал Кэллум, беря меня за руку. Рука запульсировала от прикосновения. Крошечные искры проносились между тем местом, где мы касались друг друга, и поднимались вверх, пока рука не засияла мягким белым светом. Первый раз моя метка так живо отреагировала на Кэллума, и это повергло меня в шок. Его тьма отразилась в моей и осветила слабым оттенком пурпура черноту, когда его метка отозвалась на мой зов. Что-то изменилось в нас. Что-то точно изменилось, и я с ужасом поняла. Возможно, это и есть осознание того факта, что я хочу его, несмотря на последствия. Теперь моя метка питалась этой реакцией в ответ на его прикосновение. Подведя меня к ряду деревьев поблизости, Кэллум остановился у вытянутых толстых ветвей и отодвинул одну из них с загадочной улыбкой. Перед нами открылась узкая тропинка. Я замерла в ошеломленном молчании. «Не могу поверить, что она все еще существует. Прошли годы с тех пор, как я в последний раз путешествовал по полым горам», — сказал он. Тропинка велась вверх по склону одного из предгорий и исчезала в темноте тенистых деревьев. Кэллум потянул меня за руку, втащив будто в укрытие, и отпустил ветку, закрывавшую вход, чтобы она встала на место и снова замаскировала его. «Что это за место?» — спросила я, удивленно озираясь, пока он вел меня к самому основанию возвышенности, которая, находясь в стороне от других предгорий, больше походила на холм. Там, где тропинка бежала вверх по склону, изгибаясь, чтобы было легче подниматься, кто-то вырезал в камне ступени в тех местах, где она становилась слишком крутой. Когда мы свернули к задней части холма, то увидели еще больше камней, поверхность которых со временем покрылась пятнами и трещинами из-за заброшенности и запустения, которые, казалось, длились годами. Снаружи, вдоль тропы, по которой шагали мы с Кэллумом, выстроились деревья, заслоняя нас от случайных взглядов. Я подняла правую руку и провела по каменной поверхности. Казалось, сама земля расплавилась, образовав проход. Тем же самым камнем были выложены ступени, которые устремлялись вверх так высоко, насколько хватало моего взгляда, когда я запрокидывала голову. На поверхности я увидела вырезанные лица, воздушные существа со слегка заостренными ушами и грубыми гранями костной структуры. Я слышала, что их черты были более резкими, более выраженными, но сомневалась, насколько это подчеркнули работой в камне и насколько это соответствовало их внешнему виду. Единственные феери, которых я видела, были прозрачными, но члены дикой охоты были отдельной породой в Альфхейме. Мои пальцы пробежались по тонким губам мужчины, чьи черты лица казались особенно острыми, а волосы окружали снежинки. «Согласно легендам, это лики древних богов», — — сказал Кэллум, подходя ко мне сзади. Я даже не поняла, что повернулась лицом к скале, и мои руки перемещаются от рта мужчины к женщине рядом с ним. Ее волосы почему-то казались светлее, чем у остальных изображенных, как будто ее присутствие проникло в саму скалу. «Твайла, богиня Луны», — сообщил Кэллум, кладя руки мне на талию. Затем он взял меня за руку, провел ею по ткани платья и положил мне на поясницу. Рука согнулась под странным углом, и я замерла, а кончики его пальцев выдавились мне в позвоночник, в ложбинку между ягодицами. Он наклонился, и его дыхание защекотало мою щеку. «Говорят, она королева Зимнего двора». «Откуда ты так много знаешь о Фейере?» «Благодаря библиотеке отца?» — прошептала я, сдвигаясь в сторону. Кэллум плавно последовал за мной, а его тело повторяло движение моего с такой точностью, что, казалось, мы двигаемся синхронно. Я прикоснулась к богине рядом с Твайлой, погрузив пальцы в резкие линии ее прекрасного лица. Ее глаза были накрашены, сама скала мерцала темнотой ночи с яркими бликами света внутри. Длинные волосы падали ей на плечи, цвет терялся в камнях, как будто резчик не умел вложить в ее изображение столько живости, сколько было вложено в образ Твайлы. Мой отец считал, что для борьбы с ними нам нужно их знать. Когда остальная часть королевства стремилась уничтожить знания наших врагов, он собирал их, изучал их, рассказывал мне о них. Ответил Кэллум, касаясь губами моей кожи. Его слова, сказанные днем ранее с усмешкой, мол, он знает, что однажды я отдамся ему, прочно засели у меня в голове. Этого не могло случиться, и все же мурашки побежали по моей коже, когда Кэллум коснулся меня. «А это кто?» — спросила я, кашлянув и решив сосредоточиться на обсуждаемой теме. Рассказы его отца интересовали меня гораздо больше, чем мне хотелось признать по привычке. Любопытство в отношении Фейри осуждалось, а мой интерес к завесе был настолько велик, что меня бы повесили, если бы меня не защищал лорд. Знать о существах, которые охотятся на нас, разве это не интересно? К тому же это может принести людям пользу. «Королевство воздуха и тьмы», — сказал Кэллум, и что-то в его голосе заставило меня оглянуться на него через плечо. «Мап, королева двора теней». Его лицо было суровым, черты заострились, когда он смотрел на изображение женщины, от которой захватывало дух. «Она прекрасна», — сказала я, и сердце замерло от того, как он ее разглядывал. Сквозь резкие линии ее лица проглядывала угроза, и, казалось, она смотрит на меня своими темными глазами. «Согласно книгам», — сказал Кэллум, подталкивая меня в сторону к следующему изображению древних богов. «Она — величайшее в мире зло». За спиной у нас, продолжавшее садиться солнце, отбрасывало зловещее сияние на скалу, когда мы проходили мимо Фейри рядом с Мап. «Я думала, это относится ко всем Фейри в целом», — подразнила я, улыбаясь и пытаясь поднять Кэллуму настроение. Его хватка стала крепче, жестче. Было не больно, но возникло ощущение, что он не мог позволить себе отпустить меня. Он мягко улыбнулся мне и вернулся взглядом к следующему богу, когда мы шагнули в сторону. «Думаю, что фейри очень похожи на людей. Есть хорошие, есть плохие, а большинство просто пытается выжить. Не верится мне, что целый вид может быть злобным. А ты что думаешь?» Мягким шепотом спросил Кэллум. В его голосе прозвучал вызов, угроза всему, чему, как он знал, меня учили. Фейри были величайшим злом на Земле, обрекая тех, кого отметили, на пожизненное заключение в их мире. В неволе не могло быть свободы, не могло быть никакого выбора в той жизни, которую они предлагали. «Ты сказал, что твой отец считал, будто лучший способ сражаться с нашими врагами — это знать о них как можно больше. Если ты не веришь в их злонравие, то почему?» «Я считаю, что среди них есть злые. То, что написано в книгах о Мап, заставит даже взрослого человека страдать от кошмаров. Пока зло так сильно, как о ней говорят, свет никогда не сможет по-настоящему править в их царстве. Не может быть никакой надежды на мир между нашими расами». «Думаешь, без Мап мог бы наступить мир?» — спросила я. Эта идея пронеслась у меня в голове, когда взгляд остановился на изображении очередного бога. Глаза, вырезанные в камне, казалось, следили за мной, окидывая неумолимым взглядом сверху вниз, как будто резчики хотели использовать его, чтобы запугать тех, кто шел по этой тропе. «Думаю, что альтернативой является еще одна война, в которой мы уничтожим друг друга, а мне хочется верить, что мы придем к решению, которое принесет мир. В это необходимо верить. Мне тоже хотелось в это верить. Завесу создали ведьмы, отдав свои жизни. Ведьм больше не рождалось. Второй раз нам так уже не повезет. Щека Кэллума коснулась моей. Грудь прижалась к спине, когда он наклонился вперед. Наконец он выпустил мою руку и обнял меня, будто почувствовал внезапный холод, охвативший все мое существо. «Жутко, правда?» — спросил он, потираясь своей щетинистой щекой о мою. «Бог мертвых всегда отпугивал людей от этого места. Все внутри меня замерло. Несмотря на то, что я мало что знала о Фейере, о древних богах шептались и тут, и там. И о боге мертвых говорили больше, чем о любом другом. Уставившийся на меня каменный бог был тем, кто равнял с землей целые города во время великих войн. Тем, кто убил больше людей, чем можно прочитать в любых архивах. Он был предвестником смерти, единственным Фейере, который мог воскрешать трупы наших близких, чтобы использовать их против нас. Если кого-то и следовало назвать самым злобным в этом мире, то, наверное, не Мап. Самым злобным был он. Кэллум почувствовал мое беспокойство, медленно погладил меня по животу обеими руками, потом у меня на бедре осталась только одна рука. Он притянул меня к себе, и после холода, который охватил меня, когда я смотрела на бога мертвых, я позволила ему согревать меня в объятиях, пока он вел меня вверх по каменной тропе, подальше от вырезанных в стене лиц. Поднимались мы в тишине, и на сердце у меня лежала тяжесть из-за того, что я услышала от Кэллума. Часть меня очень сильно хотела верить, что существа, ведущие на нас охоту, не так уж и плохи, и что однажды может наступить мир, и меченым больше не придется бояться за свою жизнь. А люди разве были совершенны, если стремились убить нас всех из-за метки на шее, которую мы не в состоянии контролировать? Мне хотелось услышать совсем другой ответ на этот вопрос. «Почему люди убивают тех, кто отмечен Фейри?» — спросила я. И после моих слов в лесу повисла тишина, как будто Кэллум на мгновение застыл. Что, надо дышать, и напряжение в его теле перешло и в мое. «Какая им разница, мертвы мы или захвачены Фейри? Почему мы сами не можем сделать этот выбор?» Кэллум вздохнул, склонив голову вниз, пока мы шли, и я почувствовала, как его подбородок коснулся моей макушки. «Спаривание делает Фейри еще сильнее. Вот что такое Виникулум. Вот почему он защищает нас. Где-то существует наша пара, которая разыскивает нас, пытаясь заявить на нас свои права. Как только Фейри вступит с нами в связь, их сила увеличится. Если Фейри не удастся объединиться с его или ее парой, то они перестанут развиваться, не могут увеличить свою силу. А если люди сумеют убить их половину, то некоторые Фейри даже могут умереть». Я слышала разговоры о том, что меченые, будучи половинами своих феерий, усиливают их, но мне казалось это просто слухами для устрашения. «Они умирают вместе с нами?» — спросила я, глядя на Кэллума, пока он отводил подбородок от моей головы. «Окончательно. Иногда», — ответил он. «Иногда они сходят с ума. Иногда кажется, что они сходят с ума еще до того, как находят свою половину». «А феерии могут образовывать пары с другими феерии? Или только с человеком?» Я засыпала Кэллума вопросами и даже не пыталась скрыть то, что очень сильно заинтересована в ответах. Не стоило, конечно, этого показывать, но теперь, когда метка превратилась в мою реальность, все правила прошлого действовать перестали. Единственной моей силой стало знание. «Иногда», — ответил он, пожав плечами. «Это случается, но не так часто. Обычно пары образуются между Фейри и человеком. Это следствие проклятия ведьм для поддержания баланса между мирами. Уверен, ты можешь легко представить, что спаривание с другим феерий сделает с их магией, если даже просто человеческая душа действует как усилитель. Спаривание двух феерий сделает обоих еще могущественнее. Иметь партнера с очень ограниченным сроком жизни должно быть ужасно, если у них вообще есть хоть какие-то чувства к человеку», — сказала я, не желая даже думать о том, что принадлежу феерии, который будет смотреть, как я старею, увядаю и умираю, а сам оставаться вечно молодым. «Люди, половинки феерии не стареют, Эстрелла. Как только спаривание состоится, жизненные силы обоих объединятся. Пока живы наши феерии, будем жить и мы». «Но феерии вообще не умирают», — сказала я, — «если только не проткнуть им сердце железом или не снести голову с плеч». Но я не стала произносить это вслух. Их можно было убить, но болезни и старение их не касались. Из того, что я знала, древние боги жили не менее 1000 лет. «Не умирают», — согласился Кэллум, поднимаясь по последней лестнице и не достигая плато на краю скалы Останца. Он взял меня за руку, помогая забраться на последнюю из крутых ступеней, и, наконец, мои ноги коснулись каменной площадки. Все мысли о вечной жизни немедленно покинули мой разум при виде открывшегося впереди чуда.